Издательство «Эксмо». Татьяна Устинова, Павел Астахов. Пленница. К концу декабря Надка вдруг поняла, что окончательно выдохлась. Нет, разумеется, своей новой жизнью она была довольна, даже очень. Замужество, которого она так страшилась, имело массу положительных моментов. В первую очередь, конечно, благодаря Таганцеву. Добивавшийся ее несколько лет Костя к своему статусу мужа относился крайне серьезно, а потому впервые в жизни Надка чувствовала себя за надежной мужской спиной. И это ощущение, что за тебя кто-то отвечает, несет ответственность, оказалось неожиданным, а оттого вдвойне приятным. Настя, ради удочерения которой Надка, собственно говоря, и выходила замуж, оказалась совершенно беспроблемным ребенком. Насколько это вообще возможно? Надку она обожала. Таганцева боготворила. За старшим братом Сенькой ходила хвостиком. Никогда не капризничала и ела все, что дают. Вот только вся нервотрёпка, связанная с ее удочерением, судебным процессом, расследованием, выводящим на чистую воду непутевую Настюшкину биологическую мать, постоянные поездки в Энгельс, подготовка к свадьбе, а потом еще и тяжелый грипп, который они в середине декабря перенесли всей семьей, привели к тому, что к Новому году Надка чувствовала себя выжатым лимоном, пропущенным через двойной отжим и еще высушенным до полного обессочивания. Об этом вы можете узнать в романе Татьяны Устиновой и Павла Астахова «Дочки матери». Вставать по утрам было сущей каторгой. Для того, чтобы привести себя хотя бы в минимальное рабочее состояние, требовалось несколько чашек кофе. А часам к 3 дня Надке казалось, что уже наступил поздний вечер. Ведь больше всего на свете ей хотелось лечь в кровать, накрыться одеялом, свернуться в уютный клубочек и уснуть. И не просыпаться до весеннего солнышка. Солнышка катастрофически не хватало в Надкиной жизни. Но, как говорили в одном анекдоте, теперь лето только за очень большие деньги. Приходилось мечтать во сне, ибо море приходило к ней теперь только там. Потому и хотелось только в люльку. Вместо этого требовалось соблюдать рабочие дедлайны, готовить еду на вдвое увеличившуюся семью, забирать из детского сада Настюшу, которую туда неожиданно быстро взяли, и проводить вечер, следя за тем, чтобы внимания хватало на обоих детей, да еще и на вернувшегося с работы мужа. Другими словами, моральное состояние у Надки было отличным, а вот физическое оставляло желать лучшего. Ей казалось, что она прекрасно справляется со всеми сложностями и не подает виду, как устала. А потому Надка крайне удивилась, когда в один прекрасный день Таганцев, дождавшийся, пока дети лягут спать, и они останутся наедине, закрыл дверь кухни и строго сказал: «Наташа, тебе надо отдохнуть». «Что?» — удивилась не ожидавшая ничего подобного Надка. «Что ты имеешь в виду? Пораньше лечь спать, что ли?» «Я имею в виду, что тебе нужно съездить в отпуск на недельку, чтобы отдохнуть от повседневной рутины и восстановить нервную систему после всего того, что тебе пришлось пережить за эти осень и зиму». «Что значит «мне»?» — снова удивилась Надка. «По-моему, мы с тобой вместе проходили через все бюрократические процедуры и суды, связанные с удочерением Настюши. А ты еще и целое расследование провел. Да и повседневная, как ты выражаешься, рутина у нас с тобой одинаковая. Не говоря о том, что работа у тебя более сложная и опасная. Так что не очень понимаю, с чего это я как-то по-особенному устала и почему я должна ехать в отпуск без тебя». «Потому что меня сейчас никто в отпуск не отпустит. Да и выехать из страны с моей работой проблематично. А теплое море сейчас только за границей, к сожалению», — пояснил Таганцев спокойно. То есть речь шла, оказывается, еще и про море. Неожиданно сны начали сбываться. «Костя, я, конечно, очень ценю твою заботу обо мне, но в отпуск я без тебя не собираюсь, и никакое море мне не нужно. Как ты вообще себе это представляешь? А куда я детей дену на то время, пока буду валяться на морском песочке? Да и денег у нас таких нет. За детьми присмотрят Сизовы. Им не впервой. Сеньку они любят, как родного внука. Да и в Настюшке души не чают. Если купить путевку в первых числах января, то в школе как раз будут каникулы. Так что Сеньку можно будет с чистой совестью отправить в деревню. Побудут с Настей на свежем воздухе. После болезни им это даже полезно. А что касается денег, то мне годовую премию должны дать. Да и недорого это выйдет. Не сезон же. Особенно если уезжать в первых числах января, а не до Нового года. Надка собралась было и дальше возмущаться несвоевременным и невозможным мужниным предложением, но против воли представила себя лежащей под ярким солнцем на горячем песке. Почти услышала шум волн и почувствовала, как готовность сопротивляться слабеет. Она действительно устала и знала об этом. И была благодарна мужу, что он это заметил. В конце концов, Костя прав. Сизовы обожают ее детей. Повозиться с малышкой им в радость. И помочь они всегда готовы. Так что не будет большого греха, если Надка попросит взять Сеньку и Надку на неделю. Конечно, если бы можно было уехать вместе с мужем, то она бы даже не думала. Но раз это невозможно, то можно рассмотреть и другие варианты. Никому не пойдет на пользу, если она свалится. «Костя, ты у меня самый лучший муж на свете!» Горячо сказала она и, вскочив с табуретки, повисла у мужа на шее. «Я тебя не заслуживаю. Давай сделаем так. Я слышала, что в России действует туристический кэшбэк, по которому можно вернуть то ли 20, то ли 40% стоимости путевки. Поэтому на море я все-таки не поеду. Бог с ним, с морем. Летом съездим все вместе, с детьми. Им тоже полезно на теплом песочке поваляться. А я пока выберу российский дом отдыха или пансионат. Проведу там недельку, поваляюсь с книжкой, похожу на процедуры какие-нибудь, по зимнему лесу погуляю. А мне за это еще и часть денег вернется. Так что для нашего с тобой семейного бюджета не накладно будет. Ты делай так, как тебе лучше. А про деньги не думай», — строго сказал Таганцев и поцеловал жену в кончик носа. «Нам всем надо, чтобы ты вернулась отдохнувшая, здоровая и полная сил. А за нас не беспокойся, не пропадем мы тут». Ночью Надке вновь снилось море. Синие-синие, с пенной шапкой, какая бывает после того, как пусть и не до конца, но уляжется шторм, волны набегали на песочный берег, а потом отступали, унося с собой в бесконечность мелкие ракушки, которые там во сне пыталась собирать Надка. Увидев подходящую, она наклонялась, чтобы подобрать ее, но набежавшая волна скрывала ракушку под бурунчиками воды, а потом забирала с собой в открытое море. А может, надежно зарывала в слой песка, чтобы собирательница никак не могла до нее добраться. Сквозь сон Надка пыталась понять, кем было море — другом или врагом. Но оценка никак не складывалась. Вода казалась теплой, но море яростно шипело, окатывая Надку целым фонтаном брызг. И ракушки прятала так усердно, словно не хотела делиться своими богатствами. Надка на море сердилась, потому что ракушки были ей нужны для чего-то очень важного. Только она никак не могла вспомнить, для чего именно. Проснувшись утром, она стряхнула с себя остатки сна, словно прощаясь с морем до лета. Не будет она тратить деньги на дорогостоящую заграничную поездку. Отдохнет в Подмосковье. А если повезет, то найдется какой-нибудь санаторий в Сочи, Крыму или Калининграде. Тогда и морем можно будет подышать. Подумаешь, не сезон. Отправив сына в школу, дочку в садик, а мужа на службу, на работу в этот день Надка ехала в приподнятом настроении. В ее ежедневной рутине и серой московской декабрьской хмари появился просвет. Предвкушение отпуска, навеянного не только сном о море, но и конкретным предложением любимого человека. На сегодня у нее было запланировано довольно много верстки, но она дала себе слово разобраться со всеми делами как можно быстрее и заскочить в турагентство. Фирма, с которой Надка в доковидные времена отправлялась во все свои путешествия, не выдержала пандемийных ограничений и закрылась. Но в соседнем с ее издательством здании недавно открылся офис какой-то туристической конторы, о чем свидетельствовала вывеска, мимо которой Надка проходила дважды в день, если не оставалось работать из дома. Пару недель назад ей даже вручили какой-то рекламный купон, завлекающий новых клиентов дополнительными скидками. Тогда она не думала ни о каком отпуске, но мальчика-промоутера, одетого в костюм раскидистой пальмы, ей стало жалко. И купон она взяла. Да, решено. Туда она и зайдет, чтобы не тратить время на дорогу. Да и лишняя скидка в их с Костей ситуации вовсе не помешает. Выполняя необходимые по работе действия, мыслями Надка была далеко от декабрьской Москвы. До Нового года всего неделя. Елка наряжена, подарки куплены, меню составлено. Уже решено, что из-за маленькой Насти отмечать праздник они будут дома, даже в деревню не поедут. А старшая сестра Натки Лена придет к ним с Таганцевым в гости. Правда, у Лены был теперь кавалер, бизнесмен Виталий Миронов. Вот только отмечать вместе Новый год он почему-то Лену не звал, отчего сестра пребывала в ужасном настроении. Таком мрачном, что Сашка, которая собиралась уехать на турбазу вместе со своим другом Фомой Гороховым и тусить там в молодежной компании, пообещала загадать желание под бой курантов вместе с семьей, а уехать только потом. В конце концов, Новый год – семейный праздник. Все было решено, и Надка позволила мыслям свободно дрейфовать в сторону предвкушаемого теперь отпуска. Она то представляла, как окажется в заснеженном зимнем лесу, где с тяжелых, дрожащих еловых лап падает на лицо мягкий снег. Скрипит под ногами хрусткий, ослепительно белый наст, а мороз рисует узоры на стеклах. То воображала себя стоящей на пирсе, уходящем в Балтийское море, вдыхающий соленый морской воздух, то грезила о солнце и 12 градусах тепла в Сочи, где можно сидеть в подогреваемом открытом бассейне. Однако из-за искусителя Таганцева мысли то и дело сворачивали в сторону обжигающего ступни пляжного песка и набегающих морских волн из ночного сна. Но Надка быстро спохватывалась и строго велела себе не мечтать о несбыточном. Нет у них сейчас такой финансовой возможности, чтобы отправиться на заграничный пляж. Да и морального права нежиться у моря в одиночестве у нее Натальи Кузнецовой не имеется. Каждый раз, доходя в своих внутренних рассуждениях до этой точки, Надка вздыхала и выныривала из запретных мечтаний. Служебные дела она закончила к 4 часам. На то, чтобы заскочить в турагентство и гарантированно не опоздать в садик за Настей, оставалось около часа. «Можно я убегу пораньше?» Надка заглянула в кабинет начальника, который увлеченно разговаривал с кем-то по телефону. До уха Надки донеслись слова о преимуществах гусей из супермаркета перед фермерскими, которые еще дополнительно нуждались в ощипывании и разделке. Что ж, совесть ее чиста. Ведь мысли начальника тоже крайне далеки от работы. «Что? Иди, конечно». Начальник развернулся в кресле и замахал рукой, подтверждая смысл сказанного. «Ну и что, что магазинный гусь в 2 раза дороже? Зато жене с ним возиться не надо». Последние слова предназначались явно не Наталье. Поэтому она ретировалась из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Всему офису информация про гусиные преимущества была не нужна. Натянув пуховик и схватив сумку, Надка выскочила из офиса и чуть ли не бегом рванула к соседним дверям в туристический рай. Зайдя в офис туркомпании «Лайк Отдых», Надка даже застыла от неожиданности. Народу там было, как пчел в улье. Кажется, такая планировка служебного пространства называлась «Open Office». Менеджеры, сидящие практически плечо к плечу, звонили одновременно по десятку телефонов, перекрикивая друг друга. Щелканье клавиш компьютеров создавало беспрестанный клёкот, как будто стая птиц вела бесконечный спор о чем-то важном на своем непонятном языке. «Кому горящий Крым?» — выкрикнула какая-то девушка с малиновыми волосами и пирсингом в носу. «Поезд завтра. Новогодний ужин включен в стоимость тура. Поют стрелки или белки?» Нет, новогодний ужин у Натки был включен совсем в другом месте. И отправляться в путешествие раньше 2 января она точно не планировала. И никакие белки-стрелки ей были не нужны. «Давай мне!» Тут же отозвался худосочный парень в рваных, несмотря на зиму, джинсах и толстом свитере крупной вязки, очень модном и стильном. «Думаю, что найду клиента, кому удастся это продать. Ялта или Евпатория?» «Коктебель!» «Скидывай, я тоже в рассылку включу». Отозвалась полная дама, которая, похоже, здесь была самой старшей из всех менеджеров. Даже старше Натки. Для себя она решила, что, пожалуй, обратиться за консультацией именно к ней. Остальных хипстеров она побаивалась, справедливо полагая, что они вряд ли поймут ее скромные запросы на бюджетный и спокойный отдых без каких-то изысков. «Горящий Вьетнам, вылет завтра!» Снова раздался звонкий голос девушки с малиновыми волосами. «И еще Казань. Заезд 3 января». Пожалуй, про Казань Натка хотела бы услышать подробнее. «Вьетнам беру. И я!» Послышалось отовсюду. Натка почувствовала, что у нее от шума и обилия впечатлений начинает кружиться голова. Выбор тура перестал казаться таким уж приятным делом, как виделось изначально. Уйти, что ли? В конце концов, время еще есть. Можно поискать подходящий тур в интернете, а потом вернуться, уже точно понимая, что именно ей надо. Она с сомнением посмотрела на полную даму, которая все еще разговаривала по телефону, расписывая потенциальному клиенту, кажется, плюсы новогоднего празднования в Коктебеле в компании сексапильных стрелок или белок. «Простите, вы что-то хотели?» Натка обернулась на мелодичный женский голос. Рядом с ней стояла изящная хрупкая блондинка с огромными голубыми глазами, такими ясными, словно прозрачная вода в озере. Длинная и толстая коса спускалась ниже пояса. На девушке было длинное, облегающее фигуру, шерстяное платье с приколотой у воротника крупной и очень дорогой брошью. Весь ее вид внушал доверие. Натка невольно подумала, что умение располагать к себе с первой минуты наверняка очень помогает в таком бизнесе, как туристический. «Да, у меня появилась возможность улететь в отпуск на 7 дней со 2 по 9 января», — сказала она и улыбнулась. «И куда бы вы хотели? На море? Таиланд, Вьетнам, Мальдивы?» Натка рассмеялась, хотя и не весело. «На Мальдивы я, конечно, хотела бы. Скрывать не буду. Мне кажется, любой человек туда хочет. Вот только мой бюджет довольно скромен, так что с мечтами о море я распрощалась. Мне нужен недорогой, но максимально комфортный отдых в России. Не пляжный, но спокойный, далекий от экстрима. Его в этом году в моей жизни и так было, хоть отбавляй». «Зачем же так легко прощаться с мечтами?» Девушка-менеджер снова улыбнулась. «Меня, кстати, Кристина зовут. Я уверена, что смогу вам помочь воплотить ваши мечты, чтобы не пришлось жертвовать ни морем, ни комфортом, ни деньгами. Итак, давайте начнем сначала. Где бы вы хотели отдохнуть?» «Там, где это дешевле всего», — призналась Натка. «Я знаю, что на путешествия по России действует кэшбэк. А еще у меня есть рекламный купон вашей фирмы. Я понимаю, что выгляжу не очень выгодным клиентом, но буду рада, если мы с вами посотрудничаем. Понимаете, я несколько лет не была в полноценном отпуске. Сначала из-за пандемии никуда было не съездить, а в этом году обстоятельства так сложились, что летний отпуск я потратила на суды в связи с семейными делами. Так что отдохнуть мне действительно необходимо». Лицо Кристины выражало сочувствие. Какая все-таки славная девушка. Она перекинула свою невероятную косу с одного плеча на другое. и улыбнулась еще более ясной улыбкой, чем раньше. «Программа кэшбэка вам не поможет. Даже не буду объяснять, почему. Просто поверьте мне на слово. Но у нас есть одно эксклюзивное предложение, которое вам совершенно точно понравится». Кристина заговорщически понизила голос. «Честно говоря, я не имею права вам о нем говорить, потому что оно действует только для постоянных клиентов, уже совершивших с нашей фирмой не менее 2 путешествий. Но в вашем случае я пойду навстречу, потому что вижу, что вам действительно крайне необходим отдых. Мне не хотелось бы становиться для вас источником неприятностей», запротестовала Надка. «Если мне не положено, то давайте поищем что-нибудь другое». «Ну что вы?» Кристина заулыбалась еще шире. «У меня не будет никаких неприятностей. Каждый менеджер имеет свою программу бонусов и сам решает, кому их предлагать. У меня есть возможность оформить вам крайне выгодное предложение, и я с удовольствием это сделаю. Поверьте, вы останетесь очень довольны, а главное, сможете отдохнуть на теплом море, поваляться на песочке и вволю наплаваться. И все это за очень небольшие деньги». «Если честно, звучит как сказка», — сказала недоверчивая Надка. «Так не бывает, чтобы что-то хорошее стоило совсем недорого». «А вот и бывает», — заверила ее Кристина и снова перекинула косу. «Когда появляется новое туристическое направление, оно не может дорого стоить, потому что не набрало достаточного количества положительных отзывов от клиентов. Если вы станете одной из первых, то потом поделитесь вашим опытом со знакомыми, и это позволит нашему агентству привлечь новых клиентов. Так что, сделав скидку вам сейчас, мы сможем в дальнейшем сэкономить на рекламе. Вот и все. Готовы посмотреть предложение?» «Готовы, конечно», — согласилась Надка. На море хотелось уже нестерпимо. И она даже пальцы скрестила на левой руке, чтобы предложение оказалось действительно выгодным. Кристина провела ее к дальнему столу. Усадила в кресло, оказавшееся таким удобным, что вставать совершенно не хотелось. Деловито защелкала мышкой компьютера, выводя на экран потрясающей красоты картинку. На фоне ясного голубого неба и яркой синевы моря, под сенью пальм, на кромке песочного пляжа стояли симпатичные бунгало, крытые тростником. Возле каждого — шезлонги и столики с коктейлями и огромными тарелками тропических фруктов. Надка непроизвольно сглотнула слюну. На другой фотографии был потрясающей красоты водопад, по обеим сторонам которого простирались джунгли с увитыми лианами деревьями. «Вылет из Москвы 2 января», — щебетал при этом ангельский голосок Кристины. «Перелет с одной пересадкой. Понимаю, что это не очень удобно, но прямых рейсов, к сожалению, нет. 4 вы на месте. 11 вылет обратно. 12 января будете в Москве». Надка в уме прикинула, что после окончания новогодних праздников семья останется без нее всего на 4 дня. Если оставить Настюшу у Сизовых, то с одним Сенькой Таганцев точно справится. Да и отпуск ей на 4 дня точно дадут. С датами все складывалось. Если еще и с деньгами получится, то все будет отлично. Оказаться внутри рая с картинки хотелось невыносимо. «Как называется это место?» — спросила она, потому что, оказывается, прослушала главное. «Манзания!» Все с той же восторженностью в голосе объяснила Кристина. «Это совсем маленькая республика в Центральной Африке, но все же выходящая на побережье. Манзанцы — небольшой, но крайне гостеприимный народ, который развивает туризм в своей стране, поскольку хочет сделать это отраслью экономики. Страна небогатая, но климат и красоты природы искупают все, тем более что туристам там всегда рады». К своему стыду о такой стране, как Манзания, Надка никогда не слышала. Впрочем, географию она в школе не любила, как и большинство предметов, не имеющих отношения к творчеству. Надо будет почитать на досуге. И сколько стоит тур? Для себя она установила в голове планку на уровне 80 тысяч рублей, решив, что это предел того, что она может отдать за недельный отпуск. Ясно, что за такие деньги не улетишь за границу, да еще с пересадкой. Так что с мечтами о пальмах и ярко-синем море все-таки придется распрощаться. Эксклюзивное предложение – 82 тысячи рублей, включая перелет и проживание с двухразовым питанием. С вашим купоном на скидку вы можете оформить тур за 66 тысяч рублей, сообщила Кристина, пощелкав клавишами компьютера. Натке показалось, что она ослышалась. За неделю на морском курорте с двухразовым питанием и перелетом менее 70 тысяч? Да этого быть не может. Сомнение было тут же высказано вслух и незамедлительно развеяно Кристиной. В том-то и дело, что может. Я же сказала вам, что это эксклюзивное суперпредложение, которое встречается не так часто. В данный момент осталось всего 10 туров, и цены на них действуют до конца сегодняшнего дня. Будете брать? В голосе турагента Натка расслышала нотки нетерпения. Кристина и так уже потратила на нее достаточно времени, а в ее работе время — это деньги. Наверняка у нее есть и другие клиенты, которые хотели бы в начале января оказаться у Ласкового моря за совсем смешные деньги. Так что девушке незачем уговаривать некую Наталью Кузнецову поверить в свое везение. Да и рабочий день заканчивается. Спохватившись, Натка посмотрела на часы. В турагентстве она провела уже 40 минут. Чтобы вовремя забрать Настюшу из детсада, нужно поторапливаться. «Я бы очень хотела поехать», — призналась она. «Только мне все равно нужно посоветоваться с мужем. Скажите, я могу оплатить тур завтра?» «Эксклюзивная цена действует только один день. Завтра будет на 30% дороже», что невыгодно даже при наличии вашего купона. Кроме того, я не уверена, что эти туры не расхватают еще сегодня, как горячие пирожки. Сами понимаете. Конечно, Натка понимала. Еще как. В нерешительности она снова посмотрела на сияющий экран стоящего перед ней компьютера, где голубело небо, синело море, ярко светило солнце, переливался хрустальными брызгами водопад. В конце концов, что ей скажет Таганцев? Он же сам предложил жене отдохнуть. Так почему же он должен быть против именно этой поездки? Тем более, что обойдется она совсем недорого. Решено. Сейчас она оформит тур, оплатит поездку и побежит за Настей, чтобы ребенок не чувствовал себя в детском саду брошенным и одиноким, оставшись позже других детей. А вечером расскажет Косте о своем решении, и они вместе порадуются, что ей предстоит такое захватывающее приключение. «Знаете, Кристина», — решительно сказала она и полезла в сумочку за загранпаспортом, — «оформляйте. Я готова оплатить этот тур».